Глава 14. Женя свое желание осуществил и в пятницу вечером. Забрал Риту прямо с работы. Рите было непривычно видеть его за рулем. Нет, само собой, она понимала, что за 5 лет он должен был из пассажиров перейти в водителя. Она и сама получила права год назад. И хотя не в первый раз оказалась в его машине, ощущения были какие-то странные. Все тот же Женя. Но все равно в нем есть что-то новое. 5 лет не могут пройти просто так, не оставив никакого следа в душе человека, а в молодости тем более. У него такая же открытая улыбка, такие же манеры, все такие же забавные кудри русых волос. И вместе с тем Рита понимала, что перед ней уже не тот Женя Ковалевский, которому она признавалась в любви в 10 классе. «Расскажи мне о себе». «Рыжик, ты ведь можешь рассказать обо мне больше, чем я сам». «Нет, Жень, не о том, какой ты сейчас. А я хочу знать, каким ты стал. Вот, к примеру, ты раньше Линкин Парк не слушал». В машине у Жени в это время звучала песня «Нам». «Я как-то приезжал на выступление к Рубасу, а он как раз эту песню играл. И я подсел на такое. В плане музыки, ты же знаешь, я слушаю то, что меня зацепило. И в машине у меня разная музыка». «Ну да, ну да. Ты совсем как мачо на белой тачке». «О, это уже больше похоже на настоящую Риту. А если о машине, я уже привык к ней. Права еще на первом курсе получил. Тачка чуть позже появилась. Я в универе играл в сборной по футболу. Когда мы выиграли студенческий кубок области, и нам назначили повышенную стипендию. Офигенную для обычного студента. Стал откладывать, плюс родители помогли». Женя ездил на белом Ниссане. Рите машина нравилась. Впрочем, ее никогда не привлекали женские автомобили. А этот красавчик сразу пришелся по вкусу. «Где ты работаешь?» «В строительном бизнесе». «Да-да, ты правильно вздыхаешь. Не самое интересное дело. Я практику там проходил и остался. Сначала на полставки, потом уже на полную. Мог бы и другое поискать. Но платят хорошо. Я доволен». «А вы с Рубасом так и остались друзьями?» «Ты же хорошо понимаешь, как это — видеть друга раз в месяц». «Ну да, новых людей в жизни много. А самые близкие — только Тоха и Артём». «Вот и у меня. Подруги по универу есть. Но я никому не могу доверять, как моей Катьке. Твой брат конкретно на нее запал, да?» «Да я сам в шоке», — улыбнулся Женя. «Причем там что-то серьезное намечается. Мой брательник никогда так не заморачивался ради девушки. А тут как с ума сошел. Он знает про нас?» «Рыжик, я ничего не скрываю от него. Ты всегда нравилась ему. Не в этом смысле, конечно. А как моя девушка?» «А тебе я почему нравилась?» «Рит, ты прикалываешься?» — недовольно посмотрел на нее Ковалевский. «Нет», — твердо ответила Рита. «Мне всегда было интересно, что ты нашел во мне». «Вот же дурында маленькая!» Женя еле слышно рассмеялся. «Кто? Дурында? Ну-ка тормози, катись дальше сам». «Ритка, блин, да сиди спокойно». Женя потянулся к ней и оставил руку на ее колени. «Что я в тебе нашел? Ты самая настоящая, понимаешь? Самая искренняя. С тобой невозможно соскучиться. Только ты могла называть меня сероглазым чудовищем. А я так тащился с этого, потому что не хотел быть чьим-то пупсиком или медвежонком. Лучше сероглазым чудовищем, но твоим. И ты все еще хочешь им быть?» Они только что приехали. Женя остановился у ворот, но пока не выходил из машины. Он сидел, развернувшись боком к Рите. «Да, рыжик, хочу. И я уже твой». Рите пришлось задержать дыхание на этих словах. Она неосознанно потянулась рукой к его щеке, слегка колючей. А Женя задержал ее руку своей, поднес к губам и поцеловал. Ни тогда, ни сейчас он не мог понять, как в Рите сочетается забавная колючесть и нереальная, слишком большая для этой маленькой девчонки нежность. Он не мог поверить, что это снова происходит с ним, что вся нежность Рыжика предназначалась только ему одному. Она не была ни с кем, ни с одним парнем. Только в его руках она таяла, только на его ласку отвечала. Просто крышу сносила от этих мыслей. Жене даже стало противно от воспоминаний, в которых он пускал в свою жизнь других девушек. Закрывал ими дыру, оставшуюся после расставания с Рыжиком. Черт! Что он наделал тогда? Прикрывая своей же выдумкой, что так будет лучше для нее, Женя совершил самую большую ошибку. И он больше не мог ошибаться. Только не сейчас. Когда они снова вместе. Когда снова наполнили смыслом жизни друг друга. Что дальше? Что ждет их теперь? Когда они уже не дети, стоящие на пороге новой жизни, а два взрослых человека. Он придумает что-нибудь. Потом. А сейчас времени и без того слишком мало для двоих, которые упустили так много. Если Женя корил себя за ошибки прошлого, то Рита уже и сама запуталась. Какая битва происходит в ее душе? Ведь Женя — человек, которого она ненавидела больше всего на свете за тот кошмар, что он оставил после себя. И его же она любила сильнее всего. Любила? Нет. Зачем обманывать себя? Любит до сих пор. Предатель, бывший, единственный, самый нужный. Тот, с которым нельзя. Тот, без которого невозможно. Она нарушает правила, которые сама же придумала. Раз за разом, день за днем летит, как мотылек на пламя. Но проблема в том, что его пламя — единственное, в котором ей хочется сгореть.